Дорогие радиослушатели, по милости Божией продолжаем наш разбор послания Колоссянам. На прошлой неделе мы увидели заботу апостола Павла по отношению верующих в то время, когда они были под нападением еретиков. Он выразил свое попечение о них, как Господь Иисус о своих учениках в 17 главе Евангелия от Иоанна. Там мы видим, Господь молился о своих, сознавая, что, молясь о них, Он не только проявляет свою любовь к ним, но употребляет оружие, которое сверх всего сможет защитить их от нападения врага. Теперь мы приходим к второй причине, почему апостол Павел так молился о верующих. Он так молится о них, потому что он верил, что их единственная безопасность находится в продолжении роста и возраста во Христе. Он отсутствует телесно, но в молитвах ищет помощи для них. То, что он желает сказать, содержит основной принцип. Вот он. «Посему, как вы приняли Христа, Иисуса Господом, так и ходите в Нем». Каждое употребленное слово имеет великую важность в этом отношении. Он в прямой борьбе с еретиками, а также и с духовными силами тьмы и злобы. Обратим внимание на эти слова. Христос, помазанный Господом. Иисус, истинный человек из человеков. Воистину человек не только фигура воображения. Господь, Бог сделал его Господом. Здесь нет места для различных степеней господства и славы, как учили еретики. Иисус – Господь. Нет другого в той же категории. Он не имеет соперников. Так апостол Павел говорит колоссянам, что когда они приняли спасение, они действительно приняли в свою жизнь того, кого Бог сделал Господом. Они не просто получили прощение или мир или дружбу, они приняли Христа Иисуса Господом. Во всей полноте Его божества – Его человечество, как Господа всего, Он пришел в их жизнь. Они приняли Его верою. Это был акт доверия Богу. Бог, пославший Сына Своего, обещал им вечную жизнь в Сыне. Они доверились Ему и приняли Его Сына. Теперь они были под нападением, или вернее, Сын Божий был под нападением. Как они могли противостоять этому нападению и победить? Хождением в нем. По сути, апостол Павел говорит им, «Я совершаю мою часть, я молюсь о вас. Теперь вы тоже совершите свою часть». Как точно, так точно, как вы приняли Христа Иисуса верою, продолжайте ходить с Ним верою. Не полагайтесь на разум или мирскую мудрость. Вы так не начали. Еретики желали бы видеть перемену вашего положения от веры к видению. Или ваша безопасность находится в продолжении начатого пути. Акт веры, которым начали свое отношение с Иисусом Христом как своим Господом, должно продолжать в отношении веры или повседневном хождении веры. Это хождение веры содержит четыре важных элемента. Первое. Укорененные в нем. Он является почвой, на которой древо вашей жизни посажено. Мы припоминаем первый псалом. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, но в законе Господа воля его, и будет он, как древо, посаженное при потоках вод». Заметим теперь. Время, употребленное апостолом Павлом, будучи укоренены в нем. Это означает, вы уже были одним действием укоренены. Не может быть повторения этого действия. Одного достаточно. Кто укоренил нас во Христе? Никто другой, как только Бог. Все в христианской жизни развивается из этого великого факта. Если вы сомневаетесь в эффективности этого укоренения вашей жизни во Христе Богом, вы не будете расти и возрастать, как Бог желает, чтобы вы возрастали. Я помню маленького сына, моего друга. Он наблюдал, как отец садил горох весной. Через несколько недель грядка гороха, казалось, хорошо росла, за исключением одного места, где росло несколько растений, которые были вялыми. Однажды он нашел причину этому явлению. Он увидел сына, который маленькой лопаткой копал около корней. Он объяснил своему отцу, что он проверяет, в порядке ли корни у этих растений. Имеете ли вы сомнения в ваших корнях во Христе? Тогда послушайте, что апостол Павел говорит коринфянам. Испытывайте самих себя, верили ли вы. Самих себя исследуйте. Если вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве вы не то, чем должны быть? Второе послание Коринфянам 13:5. Сатана желает пошатнуть вашу уверенность в труде Христа в вашей душе. Враг желает, чтобы вы не росли в подобии Христа. Так испытайте свою жизнь в свете Слова Божия. Видите ли вы возрастающее подобие Христу? Тогда радуйтесь. Второе. Утвержденные в нем. Употребив аналогии дерева, апостол Павел изменяет метафору и теперь говорит о здании. Он говорит о здании, которое растет в повседневной постройке. Это постоянное, продолжающее дополнение. Он не только думает о Христе как основании, эта идея содержится в укоренении в нем. Апостол Павел подразумевает, что рос здание – не только на основании, но скорее в сути основания в нем. Это жизнь Христа во мне, которая дает повседневный рост. Но что растет? Конечно, храм Божий. Каждый камень в храме живой, как указывает апостол Петр. Какой прекрасный храм строит сегодня Господь! Он превышает всю славу храма Соломона или храма Ирода. Этот храм, в который каждый камень сам по себе, также храм Божий. Не только храм в целом будет жилищем Бога в течение веков, но каждый камень в храме тоже жилище Бога. Разные камни ложатся в постройку храма, как мы теперь это видим. Многие камни полишуются страданиями, многие омыты слезами, и многие прекрасны с его изображением на них. Некоторые мягкие и нежные, когда другие сильные и грубые. Но все растут, ибо они питаются его жизнью. Кто может когда-нибудь разрушить такой храм? Третье. Укрепленные веры. Образ храма продолжается. Эти чудные и красивые камни не представляют просто кучу разбросанных камней. Они все подходят и скреплены вместе строителем Духом Святым. Вера – это связь, и она не предрассудок, она разумная вера, как вы научены. Мы опять ссылаемся на второе послание Петра, где он говорит, что верующим не возвещали хитросплетенные басни, чтобы совратить их умы. Они также не только следовали личному свидетельству апостолов. Петр не бросает сомнения на слова свидетельства 12. Он только желает, чтобы было совершенно ясно, что даже свидетельство и опыт апостолов не является последним авторитетом верующим. Он говорит: «Мы имеем вернейшее пророческое слово». И он имеет в виду здесь написанное Слово Божие. Оно укрепляет верующего в вере и соединяет его вместе с другими в общении в теле Господнем. Когда люди послушны Слову Божию, они не только растут, но они делаются сильными. И не только делаются сильными, они объединяются и укрепляются, как камни в здании. Четвертое. Преуспевая в ней с благодарением. Здесь слава храма. Бог пребывает в прославлении Его народа. Когда дети Божии прославляют Господа, Он неприступный. Это совершенная защита против нападения сатаны. Корни верующего в Нем. Он получает свое питание от Него. Он возрастает в общении с Ним. Теперь он может радоваться в Нем. Еретики могут уничижать Господа Иисуса. Верующий безопасен, поскольку Он возвеличивает Его. Но чтобы верующие были такими, апостол Павел готов вступить в брань в молитве. И сегодня одесную Бога сидит наш Господь, живой, чтобы ходатайствовать и молиться за нас. Да будет нашему Господу слава. Аминь.